Нелли сама в тот вечер рухнула на кровать. И как в колодец провалилась. Болтыхалась там в тяжелых глубоких сновидениях. Потом, еле-еле срываясь на скользких камнях, выбралась на поверхность. Разлепила веки, потянулась к телефону. Ёшкин-кошкин, на 11 утра. Все будильники проспала. И Лёня, сом усатый, не разбудил перед уходом. Вылез тихонько из постели и погреб на Мартынова. Хоть бы потормошил. Верно взглянул на свою спящую царевну, умилился и не захотел тревожить. А Тася наверняка вскочила чуть свет и ждет. Она же вырубилась вчера около 6. Странно. На экране от нее ни одного пропущенного. Нелли нажала на кнопку вызова. Ответа нет. Первый звонок, второй. А сейчас и вовсе абонент отключен. «Опять куда-то трубку засунула растяпа», — мысленно упрекнула Нелли. И хлопнула себя по лбу. «Да когда же привыкнет? Никакого телефона, ни мобильного, ни городского отныне Тасе не положено. Теперь уже Нелли. Ее навестит только ближе к обеду. В полдень они с Момочкой договорились пересечься на метро Площадь Восстания, чтобы он кое-что передал». Проспавшая Нелли так опаздывала, что прискакала минут на 10 пораньше. Изучила заголовки в ларьке с прессой, полистала юбилейный номер «Собаки» с самодовольным Шнуровым на обложке. Купила журнал вместе с ежедневной газетой. Адвокат рекомендовала регулярно приносить, отключенной от интернета Тасе, печатную прессу. В круглом вестибюле метро под потолком таинственно в пол накала светили лампы, усиливая сходство этого колонного зала с компактным социалистическим храмом. Белый купол, отделанные деревом кассы и звезды. Звезды по ободку. Нелли пристреливала зоркими, не по возрасту, глазами к пассажирам. Ровно в 12 Эммануил неспешно сошел с эскалатора и миновал турникет. Прохвост выглядел отлично. Серая твидовая кепка-хулиганка, добротное пальто, под которое он поддел дутую жилетку и сизый голубиного оттенка свитер с высоким горлом. Правда, при ближайшем рассмотрении на пальто обнаружились досадные затяжки, а кожаные перчатки из кармана торчат щегольские. Нелли клюнула Эммануила в бледную щеку, стерла пальцем след губной помады, отчего тот сразу неровно зарумянился. Ввела без подробностей в курс дела. Мумочка охал и ахал, сыпал отборными проклятиями, темпераментно, но будто бы не вполне искренне всплескивал руками. «Да что ты говоришь? И на прогулке не выпустят. И даже по телефону нельзя». «Душераздирающая ситуация», — сетовал он. Потом вытащил из внутреннего кармана пальто нагретый конверт из крафтовой бумаги. «Передашь?» — спросил Тася письмо. Церемонно раскланялся и был таков. Пристроив конверт в сумке между журналом и газетой, Нелли отправилась в ближайший торговый центр, в отдел домашней одежды. Глаза рассматривали вышивки, пальцы мяли бархатистый плис и фланель, но мысли Нелли вертелись вокруг письма. Что же он там такого Тасе накропал, интересно? Беспокойство жгло. Нелли выбрала для Таси самый красивый халат. Черный, в азиатском стиле, шелковый, с длинноклювыми аистами на спине и голубым морским узором по подолу. Шикарное кимоно. И не подумаешь, что для дома. Выцепила из пакета чек, выкинула, чтобы Тася не увидела цену, не дай бог. Села в кафе выпить чашку эспрессо. Тася кофе варила отвратительный, но делала это упоенно, мастерством своим очень гордилась и не упускала шанса продемонстрировать. Нелли сделала заказ. Попросила официантку, угловатую блондинку, поскорее принести счет. Щелкнула застежкой вместительной сумки, нащупала конверт. Сразу пальцами еще поняла, что не заклеен. А вдруг мамочка написал нечто такое, что Тасю расстроит? Он как прохладно отреагировал, когда Нелли позвонила на днях. Сегодня-то, конечно, был более экспрессивным, и все же. Складывалось впечатление, что человек хочет держаться подальше от чужих бед. Нет, надо Тасю любой ценой от лишней боли уберечь. И Нелли достала письмо. «Душенька моя, Тасенька, звонкая моя, не знаю, хватит ли у меня слов, неказистых и неуклюжих, чтобы передать тебе все, что я чувствую. Какой кромешный ужас и несправедливость. Конечно, я ни на секунду не поверю в то, что тебе вменяется по чьей-то зверской глупости и жестокости. Слава Богу, ты дома. Приходишь в себя. Как ты, моя милая? Непременно напиши мне пару слов и передай с Нелли. Хоть крошечную записочку. Сразу же, слышишь? А пока сам скажу тебе все. Ты появилась на излете моих лет, как чудесное небесное светило. Как прекрасная Вега. Ты знала, что астрономы ее называют, цитирую, наверное, самой важной звездой после Солнца. Яркость Веги долгое время принималась за ноль при измерении звездных величин, то есть она была эталоном, точкой отсчета. Вот так и моя жизнь 3 недели назад на маленькой террасе с видом на Елагин остров головокружительным образом обнулилась и началась снова. И вся выстраивается теперь в соизмерении с тобой. По древней китайской легенде, Вега и Альтаир, разделенные Млечным путем, это возлюбленные Чжэнюй и Нюлан, ткачиха и волопас. Судьба их разлучила, отняла друг у друга. Но слушай дальше. Надо же, как само собой написалось, слушай, а не читай. Точно вживую с тобой говорю. Так вот, раз в год со всего света слетались птицы и создавали для них своими крыльями мост через небесную реку. Я верю, что и мы с тобой скоро встретимся. Думаю о тебе постоянно, чем бы ни занимался. Озвучиваю ли книги, иду ли поздним вечером в магазин, смотрю ли кино — все время ощущаю рядом твое присутствие. Как с тобой хорошо. Словно воздухом дышать, словно пить пригоршнями чистую родниковую воду. Сплошь и рядом ловлю себя на том, что изумляюсь совсем неожиданным вещам, которым и удивляться странно. Скажем, промелькнула над головой какая-то пташка. А поразительное, на грани невозможного, почему-то кажется естественным и очевидным. Как будто музыка состоит не только из 7 нот, но еще и из цветов, запахов, ассоциаций. И это само собой разумеется. Видишь, сколько волшебства ты принесла, моя девочка. Многое хотел я тебе сказать тогда на Мартынова. И не решился. Что помню каждую встречу в 67-м. Помню легкий, как шепот, наши поцелуи. Помню взгляды украдкой на кухне твоего папы, твой теплый смех, красивый бело-голубой сервиз, плетеный плафон над столом твоей родинки, золотистый пушок на загривке. А как уморительно ты гримасничала, когда отец отправлял тебя спать. Слышу твой аромат. Тонкий, цветочный. Я знаю, ты брала духи у Нелли, но как по-разному они звучали на вас. Она — густая сумеречная сирень, а ты — сирень утренняя, нежная, звенящая от росы. Не в моготу быть в разлуке с тобой. Вот увижу тебя, обниму, прижму к себе, и никто и никогда не сможет тебя у меня отнять. пока ты гостила у дочери в Брайтоне, я понял ясно. Мой мир не существует больше вне связи с тобой. Не допускаю мысли, что опять потеряю тебя на годы. Нет, нет и нет. Мы выдержим. Надежда придает мне сил. Ты моя единственная любовь. И всегда ею была. Сильная, страстная, возвышенная. Одно желание имею — быть достойным тебя. Целую бесчетно. Эммануил. Нелли трижды перечитала письмо, игнорируя лежащую на столе кожаную папочку со счетом. Вот оно как! Проникновенно, романтично. Любовь, пронесенная сквозь годы. Даже глаза от слез защипала. Неужели все это непритворно? Слог слащавый, но без фальши. А ведь по поводу Тасиного ареста Момочка сильных эмоций не проявил. Впрочем, быть может, погружаясь в воспоминания о молодости, он испытывает неподдельные, почти настоящие чувства. Или же над листом бумаги входит в образ, расписывает себя молодого и сам своему персонажу верит. Своего рода творчество, самореализация. Писатель он и есть писатель. Или все-таки и впрямь любит. Но какой смысл ему обманывать Тасю? Однажды Нелли уже ошиблась на Мумочкин счет. Или не ошиблась. Вконец запутавшись, Нелли отложила убористо исписанный курчавым почерком листок и взглянула на часы. Убрала письмо в сумку, расплатилась за кофе и поспешила к Тасе. Шагала ненастными ноябрьскими улицами, спрятав нос от мерзлого ветра в песцовый воротник. Обдумывала, как поступить. «Отдать конверт или обождать?» — одергивала себя. «Зареклась же вмешиваться в Тасину личную жизнь!» Лишь бы девочка была счастлива. Хотя о каком счастье сейчас может идти речь? Ей бы выстоять, умом не тронуться. Когда Нелли вошла в квартиру, подумала, что страхи ее оправдались. Тася лишилась рассудка. Сидит все в том же убогоньком домашнем халате, босая, всклокоченная, в коридоре, на куче осенне-зимнего тряпья, таращится в стену на фирменный календарь издательства «Пифос». Каждый Новый год Нелли дарила Тасе полиграфический сувенир, уже, считай, традиция. Висит косо. Красная пластиковая рамочка застыла на дате отъезда в Брайтон, 22 октября. Куда ни глянь, в прихожей валяются вещи. Куртки, коробки, пакеты, швейная машинка, корзина какая-то коричневая, с прозеленью плесневелая, растоптанная одинокая туфля, раскрытый платяной шкаф — извергший наружу комья одежды и меха, будто медведь со вспоротым брюхом. «Обыск», — сказала Тася нехорошим, индифферентным тоном, продолжая глядеть на перекошенный календарь. В 7 утра вломились. Все перевернули. Забрали книги. Не сняв шубы, Нелли упала на колени рядом с Тасей. «Книги? Из папиной библиотеки?» Та вяло махнула рукой куда-то в направлении гостиной. Нелли сжала виски, чтобы как-то придержать в голове разбегающиеся мысли. А адвокат приезжала? «Я не могла с ней связаться», — промычала Тася, не размыкая челюстей. Точно набрала полный рот клейких рисок. «Они пришли без предупреждения». «С какой такой радости? Ты же имеешь право с ней разговаривать. Надо было попросить у следователя телефон. Этот кабан, как его, Лынский, был?» Тася смотрела безжизненно, тупым и стеклянным взглядом чучела из естественно-научного музея. «Родненький, пойдем-ка на кухню. Наташе позвоним. Давай помогу», — предложила Нелли и взяла Тасю под локоть. Та не шевельнулась. «У меня нет сил». «Ну что нам тут сидеть?» — настаивала Нелли. Легонько потянула неподатливую Тасю. «Зачем?» «Как зачем?» Нелли лихорадочно перебирала в уме аргументы. «Ради Санечки. Таська, надо мобилизоваться. Да, трудно, но надо. Через не могу. Я ей не нужна. Она мне в Брайтоне ясно дала понять». Стало жарко. Нелли выпуталась из душного песца. Шуба, словно жидкая, мягко растеклась по полу. Что у них там в Брайтоне произошло? Нужно немедленно созвониться с Саней, зря откладывала. Но сперва с адвокатом. «Я утром пересеклась с Эммануилом». Нелли запустила пальцы в сумку. «Он передал тебе письмо». Конверт не вызвал у Таси видимого интереса. Тогда Нелли аккуратно вложила письмо в Тасину ладонь, поднялась и удалилась в гостиную. Набрала адвоката. Наталья наказала до ее приезда ничего не трогать, только сфотографировать, что стало с квартирой. На возмущенный вопрос, почему та не знала про обыск, ответила: «Нас не ставят в известность. Не знаю, было ли у них на это постановление суда, но они имеют право получить его задним числом. Кстати, Нелли, вам удалось связаться с Тасиной дочерью. И главное, с той женщиной, которая передала книгу. Они прилетят? Нам позарез нужны их показания». Нелли заверила адвоката, что свяжется в ближайшее время, и начала тягостный обход. Оперативники учинили тотальный адский разгром. Вынюхивали ищейки какие-то нычки с контрабандой. Вскрыли пианино. Распотрошили Сережину библиотеку. Книги, которые не конфисковали, в беспорядке свалили на пол. Опрокинули бюсты бронзовых классиков. Гипсовому Гоголю повезло меньше всех. Ему в сутолоке откололи ухо. Мебель в комнате ошарашенно замерла. Немая пауза. Шкафы и серванты с распахнутыми дверцами. Разъявил бегемотовую пасть. Раскладной диван — гостевые подушки и одеяло из него, естественно, выдернули. Как же тут убраться? Не знаешь, с чего начать? С кухней обстояло не лучше. Черти сунулись всюду. В банки с крупами, в аптечку, в мусорное, представьте себе, ведро. Не побрезговали. В Тасину комнату Нелли еще не заглядывала, но готова была поспорить, что в ящиках с исподним тоже покопались. Ничего святого. Нелли охватила паника. До нее внезапно дошло, что за скарб лежал в коридоре. Эти коробки, швейная машинка, корзина, выморочное имущество Лены. Антресоли. Дуболомы залезли на антресоли. Вторглись, осквернили, переворошили. И Тася сидит потерянная, беззащитная, среди маминых вещей. Умирая от жалости и бессилия, Нелли сорвалась в коридор. И в дверях кухни едва не столкнулась с Тасей. Так, к изумлению, Нелли заметно воспрянула духом и по-хорошему разволновалась. Щечки порозовели, во влажных глазах затеплились неяркие огоньки. Чудотворный эффект письма? Пускай поволнуется. Все лучше той зловещей илистой апатии, что ее засосало утром. Заветного конверта у Таси в руках не обнаружилось. Уже спрятала. Под подушку, не иначе. Чтобы ночью в любой момент проснуться и перечитать. «Солнышко ты мое, девочка смешная». «Там было что-то приятное?» — спросила Нелли тактично, стараясь ни взглядом, ни бровью не выдать, что знает содержание письма. Тася смутилась. В уголках белёсых губ дрогнула улыбка. Еще как! Ай да Эммануил! Ай да сукин сын!» Нелли схватила Тасю, пухленькую, родную, прильнула, уткнула с подбородком в покатое плечико. «Понимаешь, там птицы!» «Он пишет про птиц», — пробормотала Тася. «Это очень важно». «И почему я не привезла?» «Да там же столько всего в письме», — подумала Нелли. «Почему это Тася говорит именно про птиц? Ой, да бог с ними». «Ответ-то напишешь?» — поинтересовалась. «Я передам». «Конечно. Только надо все обдумать. Немного гнусаво откликнулась Тася. «Надо все обдумать». Не выпуская, Нелли оглушительно икнула. Потом еще раз и еще, и неистово от души разревелась. Разгромленную квартиру приводили в порядок еще несколько суток в четыре руки. Комнату за комнатой, папки, побрякушки, клубки шерсти, фотоальбомы, одежные завалы, ценные вещи и пустяковины. Поднимали раскиданное, вытирали пролитое, подметали рассыпанное, не торопясь, не надрываясь, в торжественном смирении, будто собирали те самые Соломоновы ветхозаветные камни. Нелли диву давалась, как у Таси получается худо-бедно сохранять самообладание. Разумеется, настроение у той было подавленным. Голос подчас жалко срывался, припухшие глаза наливались влагой, руки машинально терзали какие-нибудь яркие бумажки. Шнурову в журнальной обложке бедняги попало по первое число. Остались от певца и сквернослова разноцветные клочки. И все-таки Тася держалась. Не билась в истерике, не теряла сон, напротив, спала крепко, долго, по 12, а то и по 14 часов. Сочинила ответ для Эммануила и, застенчиво потупившись, отдала Нелли. В Горькую не напилась ни разу, а стоило бы, пожалуй. В день обыска они, вдоволь прорыдавшись, утешились найденной в недрах буфета ягодной наливкой. Выхлестали переспелый спотыкач, посидели, но вот так, чтобы налокаться вдрызг, томно, безобразно, до благостного беспамятства, темного, густого и сладкого, как наливка, которую пили, нет, не смогли. Хотя очень-очень старались. Даже муторный разговор с Санечкой Тася вынесла мужественно. Нелли звонила внучке по скайпу со своего ноутбука в гостиной, а Тася тянула шею из коридора. Остерегалась светиться перед камерой. Ей же нельзя в интернет, боже упаси! Всиновцы засекут. «Да как они отследят-то? Подойди!» — уговаривала Нелли. «Мне же звонить можно!» Но Тася по понятным причинам боялась рисковать. Мысль о том месте страшила. Поэтому, когда Тася или Санечка задавали вопрос, Нелли челночила туда-сюда из комнаты в коридор. Поплывшая на седьмом месяце пухлощёкая Санечка по первости отреагировала на задержание Таси, как полагается. Потеряла дар речи. Нахмурилась, глаза забегали, застучали сухо и отрывисто ноготки по клавишам. Немного погодя, Саня заявила, что она сию же секунду возьмет билет, есть подходящий на завтра. На это Тася встревожилась, судорожно захлопала крыльями из прихожей. «Куда? Она с таким пузом! Нет, ни в коем случае, скажи, чтобы подумала, не надо! Главное ведь, чтобы научница прилетела, а дочка пусть себя побережет». Нелли передала послание Сане, так кивнула, мол, сейчас обсудим с Хелен и перезвоню. И сутки молчала засранка. На Неллины озабоченные сообщения отвечала невнятицу. «Прости, бабуль, сейчас не очень удобно, как смогу, сразу напишу». Когда все-таки позвонила, Тася рядом не было и к лучшему, огорошила. «Нет, сама не приедет. Заграничный доктор сказал, что ей не стоит в самолет. Но Господь с ней, с Саней, ей действительно не надо геройствовать. А вот Хелен тоже прилететь не собирается, как выяснилось». Тут уж Нелли не выдержала, заорала: «Как это так? Что значит «опасается преследования»? Мало ли, какая у нее там тема диссертации. Да она там в вашей Европе совсем совесть потеряла. Из-за нее человека судят, твою маму, Саня, ау, акстис». Внучка замялась. «Да пойми, она уже давно уехала. Россия для нее чужая. Ты уточни у адвоката. Наверняка реально дать показания дистанционно. В том же консульстве, например. Я погуглила, можно попросить следователя подготовить международное поручение». «Трусиха бессовестная твоя, Хелен. прошипела Нелли и сбросила вызов. Трусиха и эгоистка распоследняя. Якобы ее могут к делу пришить как сообщницу. А то, что задержали ни в чем не повинную Тасю, никого, похоже, не волнует. И Саня научницу еще и оправдывает. Слов нет. Добила Нелли в этом диалоге абсолютное нежелание внучки на Хелен как-то поднажать. «Не могу я на нее давить, не в той я ситуации. Ты не знаешь всех обстоятельств. Грант, исследование, ученый совет». «Без вариантов». «Что за бесхребетность? Стержня нет. Вот разродится, появится свое дитя. Может, поймет хоть что-нибудь». Нелли толкала с пробки, злилась, сигналила, ругал, на чем свет стоит наглецов, что лезут где посвободнее, немало не считаясь другими водителями. Надо было взять Лёниного американца. Респектабельный автомобиль. Все пропускали бы даже с престарелой пигалицей за рулем. Не то что ее легкомысленный мини-купер, который среди внедорожников даже не видать. Ну, Хелен, ну не сволочь ли? Нелли живо себе представила, как седовласая ученая дама обращает глаза к потолку и оскорбленно, заметным уже акцентом, восклицает что-то наподобие: «Какое жуткое место эта страна! Ноги моей там не будет! Саша, когда все закончится, ты должна непременно забрать маму сюда!» И морщится брезгливо, чуть удивленно, словно ей со всей учтивостью предложили встать в чистых туфлях в жирную грязную лужу. Прежде чем подняться к Тасе, Нелли минут 20 сновала проходными дворами до соседней улицы и обратно. Остывала. Первые зазимки сделали свое дело. В лифт она ввалилась, красноносая и изрядно охолонувшая. По счастью, Нелли было чем скрасить Тасе дурные вести. Новым письмом от мумочки. И опять не утерпела, тайком пробежала текст глазами. «Эммануил, дьявол языкастый, не разочаровал. С твоим появлением мой мир распахнулся. А теперь, когда ты не рядом, в пустотах гуляют сквозняки. Сердце мое стало как антенна, ловит сигнал. Вот ты улыбнулась или загрустила, или умильно по-детски надулась, а я все чувствую». И так далее, и тому подобное. Образно, ласково, пылко. На разрыв аорты. А от встречи с Тасей, когда Нелли предложила выбить посещение, уклонился. «Поди разбери его. Тоже мне, Чайльд Гарольд, непонятый байронический герой. Известности не достиг. Видит теперь в этом сочинительстве некую усладу. Ну да ладно, больно надо. Только бы послания свои продолжал писать исправно. Тася вон ими одними и дышит». Нелли открыла своим ключом. Тася не встретила. Склонилась в гостиной над какими-то альбомами. Нелли заперла дверь, повесила шубу на плечики в шкаф. Разобранный после обыска, он стал куда более вместительным. Раньше-то гости кое-как втискивали свои пальто и куртки промеж тесно понавешенных вещей, а чаще просто громоздили их в прихожей на ненадежную вешалку-стойку. «Что это?» — спросила Нелли, приблизившись к столу. «Привет», — задумчиво бросила Тася, не отрывая взгляда от картонки, на которой в горстке болотно-зеленого праха угадывался лист папоротника. «А ты слышала что-то про письмо 300?» Нелли озадачилась. То ли вчера, то ли позавчера эти альбомы и коробки с цветочными останками они убрали обратно на антресоли. Вымели из коридора налетевшую шелуху. К сожалению, не все экземпляры выдержали натиска правоохранительной силы. И Тася снова вытащила. «Зачем? Гербарии?» «Гербарии». Тася провела длинными обкусанными ногтями по хрупкой странице. «Так что про письмо 300?» «Да-да», — напряглась Нелли. «Ну, вообще, немного знаю». «Почему ты спрашиваешь?» А про себя подумала. «Мама. Конечно, мама. Ее гербарии, ее трава. Тася мамины вещи перебирает, вспоминает. Может, разговаривает с ней в трудную минуту. Нелли это категорически не нравилось. По ее задумке, Тася должна была сосредоточиться на папе, искать Сережины стихи. Раздумья о покойной матери, о ее суициде в такое сложное время ничего хорошего не принесут. Натолкнут еще Тасю, не приведи Господь, на какие-то опасные мысли. Этого только не хватало. Не надо сейчас ковырять застарелую травму. Тася пожевала губы. Я когда была в Брайтоне, мне Хелен, не к ночи будь помянута, она дернулась, будто на нее брызнули холодным, сказала, что мама подписала это письмо. «Верно», — подтвердила Нелли, изучая фиолетово-сине-зеленый кружевной орнамент на скатерти, связанный Тасей крючком по мудреной схеме на одном лишь тупом упрямстве. Не понимала, как сообщить ей последнее известие. «Послушай, насчет Хелен. Я с Саней разговаривала. Узнав, что дочь не прилетит, Тася как-то разом и приободрилась, и расстроилась. Лицом потускнело, но с облегчением выдохнула. Правильно, правильно, так и надо. А Хелен, ну, своя рубашка ближе к телу, все понятно. Будем надеяться, и вправду даст показания в консульстве. Почему она не злится? Это нездорово. Право же, если бы Тася сейчас хорошенько выругалась или опять разрыдалась, было бы проще, понятнее, уместней. А от этого неадекватного спокойствия один шаг к отупелой прострации. Никогда больше Нелли не хочет видеть того бессмысленного взгляда в стену, от которого веяло флегматизмом дурдома. «Тася, нельзя всех и всегда прощать», — вырвалась у Нелли. Широкие Тасины брови поползли вверх. Она посмотрела на мачеху долгим-долгим внимательным взглядом. В уголках глаз сохлые крупинки. Время к ужину, а Тася еще не умывалась. «Перемелится, мука будет. Про письмо 300 расскажи». Нелли заерзала. Далось Тасе злополучное письмо. Историю эту Нелли знала со слов Сережи. Дело было в 55-м. Лена работала в ботаническом саду младшим научным сотрудником. Тася совсем еще крошка. Складывала кубики и рисовала каляки в детском саду. Сережа, молодой, подающий надежды писатель, бывший фронтовой корреспондент, выпустивший после войны книгу очерков, закончил свой первый серьезный роман. «Рожь. Помнишь эту папину вещь?» — спросила Нелли. Тася опустила глаза. «Ну, понятно», — улыбнулась Нелли. Читать сей сервильный труд в самом деле было невозможно. Эпическое повествование немеренного листажа с нехитрой фабулой о народном герое, ученом-агрономе Проценко. Преданный коммунист, он изобрел метод получения новых видов растений методом направленного воспитания в желательном для трудящихся направлении. Успешно перерождал свеклу в брюкву, а пихту в ель. И попутно, как водится, разоблачал вредителей на службе империализма, вел борьбу за развитие передовой науки. «Постой», — перебила Тася, — «Проценко. Это что же, тот самый Лысенко, против которого было письмо?» «Именно. То была фактически его билетаризованная биография. С некоторыми домыслами про выдающиеся сельхоздостижения, о которых реальный Лысенко только вещал с трибун. Книга писалась как партийный заказ. А теперь слушай». Нелли не заметила, как разогналась. «Сережа год как издался в «Молодой гвардии». Принят в Союз писателей. Обласкан. Выдвинут на молодежную премию по литературе. И тут бац! Его супруга подписывает коллективное письмо. Дискредитирует первого агронома страны по совместительству явного прототипа романа «Рожь». Выражает открытое несогласие с политикой партии. Ведь в то время завиральная лысенковская биология признавалась как-то единственно правильной. Нелли осеклась, почувствовав, что сказала слишком много. «И что?» — спросила Тася взволнованно. «Что-что?» Нелли послюнила палец и собрала со скатерти прах сушеного растения. Думала, как ответить. Разругались Тасины родители тогда крупно, в дым, с битьем посуды, вот что. «Тогда мне впервые показалось, что не больно-то Лена меня любит». С печалью делился Сережа спустя годы, рассеянно накручивая на палец волосы Нелли. Но к чему сообщать Тасе эти удручающие подробности? Верно, ни к чему. «Да, как-то все само собой рассосалось», — покривила душой Нелли и поспешно добавила. Сережа уже вовсю работал над вторым романом «Каленые искры» про сталелитейщиков. Тоже, по сути, заказной был. С ним-то он пошел в гору. Приняли прекрасно. Но Тася ответом не удовлетворилась. Вообще странно это все. А если бы это как-то помешало отцу? Почему маме было так важно поставить подпись? Насколько я поняла, инициатива с коллективным письмом изначально шла из ботанического института. Все руководство твоей мамы расписалось. Еще Сережа упоминал про какую-то связь с твоим дедом, отцом Лены. Но здесь уж извини, совсем не знаю подробностей. Все, не пытай. Кстати, о письмах. Заговорщицки сощурилась Нелли и пошерудила ладонью в сумке. Погляди-ка, что почтовый голубь принес. Сумрачная Тася враз повеселела.